Трудно усвоить положение, что друзья опаснее врагов, ибо враг обычно открывает себя враждою своей, а друг, по праву дружбы, причиняет порою столько страданий и так отягощает, как не в силах сделать никакой враг. От врагов берегутся, а друзьям сердце открыто, и по открытому сердцу и бьют. Если на чашу весов положить то горе, которое причинили друзья и враги, чаша друзей перетянет. И величайшие предательства всегда совершались именно теми, кто был не среди врагов, но друзей, или близких, или учеников. Об этом никогда не следует забывать, зная эти свойства человеческой природы. Кто-то даже молился: «Господи, обереги меня от друзей, от врагов уберегусь сам».